Малиновская Майя. Книга первая. Будущее Эл. Часть первая. Знакомство. Глава первая. Задание. Этот полет был для Эл простым. Прогулка. В ее распоряжении катер класса Дельта, набитый навигационным оборудованием для разведки и снабженный оружием. Полет далеко, маршрут выверен заранее. Это была обыденная работа, скучная, но необходимая для будущего капитана. Она освоила пилотаж и навигацию лучше, чем ее научили бы в Академии космофлота. Здесь не было теории, только практика. Теорию Эл освоила не хуже по причине практической необходимости. Она знала правила разведки, устав и кодексы, как положено капитану. Капитаном Эл не называлась в силу возраста и нехватки полетного времени. Последний год она постоянно занималась полетами. Эл старалась налетать недостающее время, как требовали правила. Остался последний полет, чтобы наконец-то получить капитанские знаки. Форма цвета индиго, при взгляде на которую глаза начинали сладко щуриться, была частью груза уже давно. Эл таскал ее с собой на удачу и как напоминание о том, что близится время, когда она получит относительную независимость. Главным препятствием были вовсе не полеты, а возраст. Ей было 18. За предыдущие 4 года полетов она освоила требуемые 4 вида кораблей. Однако потом капитаны получали один из них и летали долго, меняя модификацию. Кодекс о капитанстве предполагал сложное деление на капитанов разных классов, от самого низкого нулевого до искусного флотоводца. Между ними была лестница градаций с описанием уровней мастерства, дипломатических уровней и уровней разведки. Не мудрено запутаться, Эл сочла, что знает больше нулевого уровня, однако претендовать на больше ей не позволит. Она выбрала разведку, дипломатия ее мало интересовала, если бы не возраст. Перспектива стать капитаном в 18 лет Эл не просто нравилась, она была убеждена, что иного ей не нужно. Старшие посмеивались над ней, иногда зло. Эл научилась это игнорировать. Пусть смеются, пусть считают ее амбициозной. Если рассудить, но какая разница, есть звание, нет его. Ее цель не в нем, как в таковом, а в настоящем полете все решает опыт. Опыт был. Ей остается еще месяц служить на орбитальной базе Плутон-6, чтобы цель была достигнута. По окончании этого срока космофлот уже не может отказать ей в звании. Ее пока негласно приговорили к уровню капитана для одиночных полетов. Эл догадывалась об этом потому, как к ней относилось начальство. По характеру заданий на полеты, которые ей давали. В экипажах она работала только на авариях, на ремонтах, потому что у Эл была низкая оценка коммуникабельности. Недостаточное умение работать в экипаже и под командованием. Желание все делать самой и самой принимать решения, установленные тестами и проверками, заклеймило Эл как отъявленного индивидуалиста. Это клеймо одиночки ее не смутило. Она не пропадет. Таких, как она, своеобразно ценили. Немногие согласятся уйти в космос в одиночку. Самые близкие друзья – Димка, Ольга, Игорь и Алик – еще курсанты Академии работали в экипажах. Во время редких сеансов связи они с напором задавали один и тот же вопрос. «Когда же у тебя будет свой экипаж?» Эл обычно отвечала. «Мне мало лет, кто мне доверит людей? Разве что курсантов на полеты внутри Солнечной системы. Не хочу». Было бы проще остаться обычным пилотом или разведчиком. Постепенно изменить сложившееся мнение. Но после всех испытаний не претендовать на то, что достойно. Эл решила не выбирать простой вариант. Сегодня ей дали задание, похожее на учебный разведывательный полет. С той разницей, что вместо точных координат схема полета и рейс были довольно далеко. Всего-то подробная топографическая разведка космоса маленького сектора за пределами орбиты станции, в районе, где нет навигационных маяков. Это означало свободный полет. А что такое свободный полет, когда тебе 18? Для кого-то восторг, А Эл лениво зевнула. Составить атлас в районе, где нет ничего, кроме космической пыли, дело нетрудное для курсанта-штурмана. Ей предстоит просидеть на борту катера для дальних полетов, наблюдая, как навигационная система занимается работой, отвечать на запросы системы и вносить поправки. От нее много трудов не требуется. Поставить маяк на сложенном участке. 32 часа полетного времени. Эквивалент полезности.